кроме вас, вы первые были такой всей. Таким образом, подводя итоги, выяснилось, все, что плохого говорилось об этом указе, это ложь. На самом деле указ дал очень-очень много хорошего. Если бы он продолжался сейчас, тогда, с 85 года, до сих пор у нас было бы сейчас не 140 миллионов в стране, а 165 миллионов. И никакой демографической проблемы бы не было. И не было бы столько разведенных женщин, и не было бы столько миллионов дебилов. Вот что такое этот указ. Но он действовал 2,5 года, к сожалению. Я вспоминаю, вот напрягите память, кто постарше помнит. На улицах Красноярска во время указа я не видел ни одного человека с бутылкой пива. Я не видел ни одного случая, чтобы в Красноярске на скамеечке сидели и пили водку кто-то. Сейчас на каждом шагу. Ну, вспомните лучше, мы просто забыли. Нам внушили, что указ этот глупый, что он не удался. Но у этого указа была и слабая сторона. Слабая сторона у этого указа все-таки была. Какая? Пропаганда слабенькая была в годы указа. Не было хорошей антиалкогольной пропаганды. И не было тогда никакой пропаганды с обриологией. Не было никакой пропаганды трезвости. Можно проверить. Возьмите подшивку газеты «Известия» или «Правда» за 85-88 годы. Там нет пропаганды трезвости. Иначе говоря, алкоголь-то в три раза сократили, а людей-то убедить в правильности трезвости этого не было. И народ чисто не недоумевал. Ну ладно, пьяниц, алкоголиков зажали, это хорошо. А я-то пью культурно, умеренно, я-то должен почему вот через нос морозить. 3 часа стоять за бутылкой шампанского к Новому году. Народ не понимал, народ начал возмущаться. А тут и средства массовой информации, массовый огонь подвели, обрушили на этот указ ложь. Суррогатами все травятся, виноградники порубили. Да. И все, народ сказал, ну не удался указ, надо отменять. Вот и отменили. Что произошло, когда отменили указ? Пьянство пошло вверх, алкоголизм пошел вверх, преступность пошла вверх. Дебильные дети стали рождаться массово, рождаемость упала, смертность подскочила. А в 92-м году, запишите, произошло самое страшное событие в истории русского народа. Что произошло в 92-м году? А где это чем стирать? А вот это? В 92-м году рождаемость и смертность соединились. Получился ноль. Затем они перекрестились, и рождаемость упала ниже смертности. Вот была примерно так рождаемость, это была смертность. Между ними естественный прирост. Покажем его плюсиками. Во время указа рождаемость поднялась, смертность упала. Прирост увеличился. Когда объявили этот указ ошибкой, пьющие люди с подачи алкогольной мафии и пьющая интеллигенция, рождаемость понеслась вниз, смертность вверх, и в 92-м году они перекрестились. И пошел уже минус. Убыль населения. И убыль населения продолжается до сих пор. Уже в 92-м году на 200 тысяч младенцев родилось меньше, чем умерло людей. В 93-м году на 700 тысяч меньше родилось, чем умерло. А уже в 95-м году на миллион. В год требовалось городов на миллион больше, чем детских колясок. Это при наших-то просторах необъятных и при наших-то богатствах природных мы еще и вымираем. А как говорится, свято место просто не бывает. На некоторых школьных атласах, картах в одной соседней дружественной стране на место Сибири написано «Северный Китай». Причем никакой войны не надо. Зачем война? Одни вымирают, другие мирно заселяют, толерантность полная, дружба народов. 2-3 поколения, население сменилось. Я ничего против этого государства не имею. Я прекрасно отношусь к китайцам, когда они живут в Китае. Но в России должны быть русские, в Китае китайцы, в Башкирии башкиры, в Татарстане татары. Ну так по идее, вот как говорил Александр, я не националист, я не шовинист. Каждый хорош на своем месте. А у нас что получается? Если такие огромные просторы с такими богатствами мы не используем, вы знаете, я вот статистику посмотрел. Какой-то типичный сельский район Красноярского края было 30 тысяч сельского населения. Сейчас 9 тысяч. одни старики. Проедешь по району, все бывшие поля заросли бурьяном, кустарником. То, что наши предки с огромными усилиями отвоевывали у тайги, корчевали там, в тяжелейших условиях пахали сеять, мы сейчас это все пропускаем. То это произойдет то же самое, что в Косово. А вы знаете, что произошло в Косово? Так, край муха слышит. А если поговорить точнее, что произошло в Косово? А в Косово произошло следующее. Это было сердце сербской земли. И жили там только сербы. Это был центр Сербии. Там самые древние исторические памятники сербов. Самые древние православные церкви. Это был сербский край. Ну, где-то вот в начале 20 века туда стали мирно, абсолютно мирно, переселяться из Албании, там победнее живут, тут побогаче, мирно переселяться крестьяне-албанцы, мусульмане. Их приняли мирно, все нормально, толерантность полная, никакого национализма, никакого шовинизма. Они подселяются, сербы принимают, все нормально, дружно живут. А потом вот следующая картина. Культурные европейцы, сербы, православные, рожают по одному, по два ребенка, а менее культурные, менее образованные албанцы по 5 да по 6 детей. Следующее поколение сербы по одному, два ребенка, те по 5, по 6 детей. Стало албанцев 50%, стало 60%, стало 70%, стало 80% албанцев. А когда их стало 80%, они знаете, что сказали? А знаете, что оставшиеся 20% сербов, а идите-ка вы отсюда нафиг. И началась гражданская война. Было Милошевич захотел себе вернуть Косово назад. Ну что, вся мировая общественность вступилась за бедных албанцев. Кстати, последних сербов оттуда выгнали, там 5% осталось, за колючей проволокой он охраняет, чтобы последних там албанцы не перерезали. Мирным путем все это шло, мирным путем. А культурные сербы вымирают, некультурные албанцы размножаются, несколько поколений, и Косово стало албанской землей. А разве не то же самое может произойти в нашей Сибири? Сибирь – это половина Азии по территории, живет каких-то 25 миллионов населения нашего коренного. Русских, там, местных коренных жителей, якутов, чукчей, все каких-то 25. В одной соседней провинции Китая, самой холодной, самой неприкаянной, самой северной, Манчжурия, живет 150 миллионов китайцев. Больше, чем во всей России с потрохами. Вы понимаете, демография какая? То есть, если мы будем выбирать, мирным путем приезжают китайцы. Мирным путем, без единого выстрела, что вы, какая может быть тут война? Все мир, дружба народов. Они приезжают, рожают детей. У нас одна туристка была удивлена, была в Китае. И одна китаянка, через переводчица, знаете, какой вопрос задала странный. Скажите, сколько у вас в России разрешают рожать детей женщине? Наша вопрос не поняла. То есть как это разрешают? А нам, сказала китаянка, разрешают только по одному рожать, больше не разрешают. Там демографические политики 1,5 миллиарда, там уже человек на человеке, там личное население. Ограничили одним ребенком, не разрешают. Если будешь больше рожать, там большие, ну, не то что в тюрьму, но там это очень преследуется. Они хотят рожать по 5, по 6 детей, а им разрешают только по одному. И знаете, что китай, а это наша говорит, да мы сколько хотим, сколько и можем родить. Ну так ведь, да? Вот вы же не захотите, кто вам запретит? Знаете, что китаянка сказала? Какие вы счастливые! Какие русские женщины счастливые! Они могут родить и 5, и 6, и больше детей. Ее страшно поразило, что русские женщины почему-то этого не делают. Одного родила и считает себя мать-героиня. А как же она может рожать, когда по статистике у каждой второй женщины муж пьяница? Скажите, может ли нормальная женщина рожать, если у нее второго ребенка, если у нее муж пьяница? Конечно нет. Но одного-то с пылу жара по молодости родили, а второго-то она 10 раз подумает, муж пьяница у каждой второй женщины. А если он надоел, она его выгнала, осталась разведенная, она будет одна второго рожать? Нет. Тоже нет. Так значит, у нас детей-то нет из-за алкоголя. То есть алкоголь – это главное препятствие к нормальной демографии русских, к нормальному функционированию государства.